Ранним утром доярки, разбирая доильные аппараты, переговариваются. «Идея-то бздишен-то старшой, себе таку черную голенишу-те раздобыл». «Да наш красавец, а ты голениша». «Голениша, она есть голениша». «Тут вот он и не нашел, он и с другого боку земли выискал. Меня внук он на глупости казал, у нас таких черных покуда еще не делают». «Яво, бзишененка-то, послали ти на Кубу работать на тракторе, он же механик ты завзятый, вот он и там и выискал, да и в нее так и впился. Да на вроде она тут обучалась, а знакомство-то они свели еще не на ентой Кубе, а потом уж на Кубу-то выпросился. Вон и как ее на ту сторону земную любовь-то потащила, вон она». «Ну, держитесь теперь, бабы, они, говорят, сильно как плодющие. Были мы казаки кубанские, теперь пойдут у нас в станице казаки кубинские». «Ай, слава богу! Девка видная, не курящая, вон и к иконе приложилась по-человечески, и во всем к вере с уважением. Хорошая бабочка, ровненькая». «Ну, теперь Клавка опять загордится, дескать, и у меня есть нахата не о вашем чита». Клава критически наблюдает, как молодая садится доить корову. С удивлением видит, что та делает это умело, и корова ей дается. «Да ты чё ж», — говорит она, — «и доить умеешь». «А что ж тут хитрого?» — без всякого акцента, — говорит молодайка. «У моих родителей две коровы всегда держали, а коров во всем мире доят одинаково». «Я не к тому, ты ж вроде как доктор». «Так а что, врачу и корову подоить нельзя?» — смеется белозубая невестка. «О-то умница кака!» — говорит Клава, может быть, искренне похвалив кого-то впервые за всю жизнь. «Ну и как же мне тебя звать-то? У тебя, небось, имечко какое-то заковыристо. Да зовите Галя». «О-то умница кака!» – Клава гордо выходит из коровника. Старший сын, видать, сильно стосковавшийся по коням, ведет коней к реке на водопой. Купание коней – красивые, сильные, обнаженные казаки и сказочно красивые кони. Дядька рано утром выходит из сарая, где ночевал за неимением места в доме. В доме еще в повалку, и тут на сеновале спят гости. Во всю ширь двора стоит разоренный свадебный стол. Дядька поднимается в дом. Из кухни видна настежь открытая дверь спальни и часть кровати со спящими. Як горлицы. Умилившись этой сценой, дядька достает из холодильника бутылку шампанского, из серванта два хрустальных бокала, укладывает, как великий декоратор, на блюдо фрукты, виноград и с подносом в руках, на цыпочках, идет в комнату молодых и замирает на пороге. Из-под одеяла видны две пары черных ног. Дядя ошарашенно смотрит на эти ноги. Ставит поднос на тумбочку, осторожно отворачивает край одеяла, прикрывающий лицо невестки. Невестка на месте. Дядя обходит на цыпочках кровать и стягивает одеяло с лица второго человека. На подушке лежит и мирно посапывает не его сын, а совершенно черный негр. У дяди выскакивают глаза из орбит. Мощным ударом в глаз он будет негра, у которого второй глаз чуть не выскакивает на лоб. Дядька кидается к стене, хватает с ковра шашку, бросается к молодайке. Та с воплями бегает по комнате мимо размазанного от страха по стене негра. Заползает под кровать. Дядя падает на колени, пытается выковырять снаху из-под кровати шашкой. История обязательно была бы кровавой, если бы на пороге не возникла с подойником в руках молодайка и прибежавшая на крик тетка. «Черт ты старый!» — кричит Клава. «Шо ж ты, паразит, наделал? Это ж наша и Галя сестра с мужем. Они ж с Галей двойняшки. Они ночью приехали. Ты что, паразит, ничего уже не помнишь?» «Старею», — ошарашенно говорит дядька. «Вроде не пил совсем». «От старость-то пришла, рассеянность настала. То-то мне вчера все причило, что сноха-то как бы двоится. Я думал, перебрал, в смысле, лимит-то, норма, выбрал. А вон что в реальности оказалось.